Глава 26. Решил наговаривать свои мысли на диктофон. А то, когда ведешь машину, писать возможности нет. В голову уже приходит столько идей, что нужно их фиксировать. В последнее время я вообще очень много думаю. Размышляю, разбираю то, что уже сделано, и то, что только еще предстоит. Даже не предполагал, что выйдет такая захватывающая история. Впрочем, нужно отдать должное героям, в особенности одному. Он привнес в произведение столько неожиданных поворотов и новых идей, что я почти готов назвать его соавтором. Но нет, он еще не дозрел, еще не дотягивает до такого почетного титула. Он не до конца понял и прочувствовал всю важность моей миссии. Не присоединился к ней душой. Тем не менее, все возможно. И это будет еще интереснее. Возможно, даже станет нашим творческим поединком. Хотелось бы. Это повествование идет к финалу, и скоро все будет кончено. Так или иначе, я завершу свое полотно, а он... Ну, если захочет, он сможет оставить в нем свой след. Если нет, что ж, значит, следующий акт станет последним и для него. Да, финал близок. И это радует, огорчает одновременно. Хочется, чтобы сюжеты ветвились, развивались и никогда не заканчивались, затягивая в свои сети авторы и читателей. Даря новые впечатления, переживания, наделяя новыми смыслами простые события. Но, увы... Каждая история, каждая книга конечна. И глупо предполагать, что у автора хватит воображения, свежести взгляда и смелости держать свои творения, что называется, в тонусе. Наполнять их увлекающими читателя поворотами сюжета, героями, подтекстом. Только идиоты продолжают писать до старческого маразма, графоманить и исписываться, как какой-нибудь отъехавший Прилепин или Акунин. И это невероятно прискорбно. Как жаль, что двое таких интересных и самобытных в начале своей карьеры авторов превратились в зловонный компост. Отложи они перо еще 10 книг назад, остались бы в памяти поклонников корифеями, а сейчас... Я подобной ошибки не допущу. И хотя душа требует продолжения, жаждет следующих и следующих перипетий, я знаю, где должно остановиться. Точка, поставленная в правильном месте, порой становится тем катарсисом, которого так жаждет истинный ценитель искусства. Как творец, так и созерцатель, читатель и зритель, неважно. За этой точкой вполне может остаться недосказанность, загадка, которая произведет куда большее впечатление, чем непоколебимый в своей окончательности финал. Они могут стать тем самым изумительным послевкусием, который хочется смаковать снова и снова. Будто глоток прекрасного выдержанного вина, омывающего небо и дарящего не только чудесный вкус, но вместе с ним и изысканный цвет и богатый аромат. Целая гамма впечатлений, где одно дополняет другое и не мыслится друг без друга. Ах, как бы мне хотелось окунуться во все это снова. Пройти весь путь с самого начала, чтобы вновь пережить этот душевный трепет рождения нового произведения. Каждой сцены, каждого героя. Но финал близок. И я поставлю точку. Я смогу. Ибо завершить на самой высокой ноте – это тоже талант. И, возможно, даже куда более ценный, чем создать сам шедевр. Мой последний перформанс, заключительный акт, последнее сказание будет именно сейчас. Финальная сцена оборудована сравнительно недалеко. Сначала доеду до Кузнецка, оттуда отправлюсь прямиком на дачу Зигуновых. Сергей Аркадьевич, отец моего героя, и Владик, его сын, скрываются там. От меня. Скрываются. Ха-ха. Куром насмех такое тайное убежище. Петр Сергеевич пытался спрятать своего сына, отослал к деду, глупо предполагая, что я его там не найду. Да чего же человеческое скудоумие временами бывает беспросветно? Больно смотреть, ей-богу, на эти потуги. Но можно сделать небольшую скидку. Майор же свято верит, что имеет дело с обыкновенным человеком. В крайнем случае с сумасшедшим. И откуда ему знать, с кем на самом деле он связался? Автор — это почти бог, дружочек. Именно он, я, решаю, что, где и когда будут делать герои. Им же остается только следовать моему замыслу. И ты будешь ему следовать, хочешь ты того или нет. Думаешь, тебе удалось нарушить мои планы, когда сцена с военной тайной не удалась? Нет. С твоей помощью провидение лишь указало мне верный путь. Военная тайна с банальным кирпичом была слишком простой, слишком избитой и пошлой. Я могу лучше. И теперь сцена будет куда эффектней. Поверь, она станет идеальным завершением моего произведения. Помнишь? Отец мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. «Что же, — говорит старшему сыну, — я рожь густо сеял, видно, убирать тебе много придется». «Что же, — говорит он мальчишу, — Я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придется». Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно, и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров. Ушел отец мальчиша воевать за правду, оставил его одного. А опасность все ближе. И тогда только видит мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во 100 лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на заваленку, опустил голову и заплакал. Очень кстати, что Зигунов решил привлечь к происходящему своего деда. А то пришлось бы искать и вплетать в сюжет какого-то другого деда, и это могло бы создать некоторое неудобство. Но ура! Судьба снова благоволит автору, тем самым подтверждая, что я на правильном пути. Знаете, как говорят, пустячок, а приятно. И с каждым шагом я все больше убеждаюсь, что мое творение – это воплощение божественного замысла. Оно – неотъемлемая часть бытия. Вот и старый дед нашелся нежданно-негаданно. Я уж позабочусь, чтобы он поплакал как следует. Сергей Аркадьевич будет плакать много, очень много. Правда, в источнике не сказано, что с ним случилось в итоге. Умер ли, выжил ли, остался ли цел, или получил какие-то повреждения. Но это даже к лучшему. Оставим финал его истории открытым. Ну, смотри, не читателя. Чем закончится история старого деда, выяснять будем все вместе, по ходу развития событий. Как срастется. Вполне возможно, что он и выживет, я не против. Будет себе сидеть на заваленке и оплакивать сына и внука. По-моему, очень сильный момент. Может, именно на нем я и остановлюсь в конечном итоге. Поглядим. А что же мальчик? Как сложится судьба Владика Кибальчиша? Но здесь все куда более прозаично. Гайдар некогда уже сказал, как заканчивают кибальчиши. Они заканчивают героями. Да, именно так, с большой буквы. Сделайте же буржуины этому скрытному мальчишу-кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете. И выпытайте от него военную тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны. И погиб мальчиш-кибальчиш. Мой кибальчиш будет гореть так же ярко. Он погибнет под нестерпимыми пытками и войдет в историю немеркнущим символом. Символом куда более сильным и впечатляющим, чем даже созданный классиком. Его смерть станет катализатором для такого катарсиса, какого 21 век еще не видел. Я создам нового Прометея. А мальчиша-кибальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки. И поставили над могилой большой красный флаг. Плывут пароходы. Привет мальчишу. Пролетают летчики. Привет мальчишу. Пробегут паровозы. Привет мальчишу. А пройдут пионеры. Салют мальчишу. Салют. Благодаря мне история семейства Зигуновых станет настоящим шедевром. Так, улица Большая Барковая, дом 18. Я на месте. Что ж, приступим. Салют мальчишу.